Дорогие товарищи, советский народ, все прогрессивное человечество торжественно отмечает величайший праздник. Свершилась социалистическая революция. И теперь, подводя главный, решающий итог шести десятилетиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать, мы выстояли, мы выдержали, мы победили. Порабощением.